опять впадаешь в лирику, братан. Зачем ты вновь делаешь это? Я не могу идти на таран против души и боли этой. Настроение где-то там, внизу, и снизу кверху я не смогу, не попру. Ахиллесова пята, цепляешь, умру. Не проснусь вновь поутру. Я не пойму, почему ты так спокойно. Покойся с миром, моя чистая любовь. Вновь я раскрываю все тайны и сильный прыск адреналина в кровь. Я уже теряю счет дням, но успокаиваю себя сам. Я сказал, я тебя не отдам. Можно сказать, люблю тебя прям. Потеря за потерей, судьба неизбежна. Как найти решение, не пасть на колени, не потерять себя, признаться надежно. Чего больше желаю от этой жизни? Я уже писал, что ты не узнаешь о чувствах моих и криках души. Но вновь про себя ничего не знаю. Одно лишь хочу, ты мне пиши.